Слышал, есть судьбы аккорд, возьмешь его и все поет. Прошу, слышь ту музыку, молю я. Она идет то вниз, то вверх, минорный дождь, мажорный смех, и сердце вдруг прошепчет аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Любовь близка, разлита душ, и ты шагнешь под лунный душ. Небесной красотой меня очаруя, зажжется в спальне мягкий свет, и кудри лягут на паркет, из губ твоих взорвется аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А может, ты дана судьбой, Господь был с нами ночью той, спася меня от жизни в этой суе. Твой образ стал, как Божий свет, и я за столько долгих лет настанет день, когда мелькнет в окошке тень. Не уходи, останься, прокричу я. Но ты уйдешь в ночную тьму, забрав с собой.